и, наконец, обветшала, стерлась, продырявилась и исчезла, как стираются и исчезают воспоминания. Во всем, решительно во всем, сохраняет автор записок эту теплую и живую интонацию, иногда подлинно глубокие чувства притенены легкой иронией. И нам весело следить, как вчерашний студент, угнетенный своей неопытностью, с трудом припоминающий, как выписать рецепт на ипекакуану, превращается в земского врача, обязанного все уметь и все мочь, в одного из тех скромных подвижников, о которых всегда так хорошо умела сказать русская литература. Юный врач будет бояться делать операцию девочке, больной дифтеритом, и все-таки сделает ее. Он будет давать себе зарок, однажды встретившись в пургу с волком, никогда больше не выезжать со двора в непогоду, и все же снова поедет по первому зову. Не прибегая к ораторским эффектам, Булгаков заставляет оценить эту самоотверженность, верность своему призванию и долгу. Можно сказать, не рискуя ошибиться, что, читая и перечитывая записки юного врача, читатель не раз громко рассмеется, а уж улыбаться будет то и дело. Не от того только, что смешно, а от того, что испытает чувство, которое называется художественным наслаждением. Так живо, талантливо, похоже, все это написано. Но незаметно в наше сознание войдет и серьезная, глубокая мысль этих рассказов, важная для самого Булгакова в те годы, когда он их писал. Надо одержать победу над малодушием, неверием в себя. Человек должен терпеливо нести крест своего призвания и верить в удачу. А это уже не к одной медицине относится. Глава шестая. Биография Мольера была написана Булгаковым в 1932-1933 годах. Автор «Белой гвардии» успел к тому времени стать известным драматургом. Его первая пьеса, как нельзя лучше, пришлась ко двору художественному театру, требовательность которого в отношении репертуара была общеизвестна. Работа с театром захватила Булгакова, повернула его внимание к драматургии, и к началу 30-х годов им были уже, кроме «Дней Турбиных», написаны такие пьесы, как «Зойкина квартира» 1926, «Бег» 1927, «Багровый остров» 1927-28, задумана пьеса о Мольере «Кабала святош». Однако судьба этих пьес на театральных подмостках была нелегкой. Тем более, что к концу 20-х годов резко усилились нападки на писателя раповской критики. Во времена бурного интереса к футуристам, конструктивистам, Булгаков должен был казаться не только политически консервативным, но и литературно-старомодным. При всей современности его пера Булгаков не соблазнился разрушительным декадентским шумом и скромно настаивал на продолжении демократической культурной традиции, воспитанной в нем русской литературой. Он выступил как сатирик нового быта, когда этот быт еще не устоялся и не определилось вполне даже отношение к нему. Булгакову были равно чужды футуристический быт, без быта, как и мещанский быт, с такой его плотностью, что становилось душно. В ту пору, когда, по заявлениям некоторых литературных теоретиков, можно было подумать, что бетон и рациональная конструкция, реклама зубного порошка и мыла – необходимые и достаточные условия строительства новой жизни, что это и принесет полное счастье, а внимание к драматическому и сложному внутреннему миру людей казалось едва ли не явлением упадочным, Булгаков ставил своей целью изображение души человеческой в эпоху грандиознейшей революционной ломки. В «Днях Турбиных» Булгаков изобразил перелом, происшедший в годы гражданской войны в сознании старой русской интеллигенции, показал, как революция завоевывала судьбы людей, оказавшихся поначалу в белом лагере. Но сама постановка такого вопроса представлялась в то время многим критикам непривычной, даже кощунственной. Еще не были написаны «Севастополь» Малышкина.